Глава вторая. Энтузиазм. 14. Энтузиазм. Будьте настойчивы по-настоящему. Энтузиазм притягивает к себе энтузиазм. Рассел Конвелл, автор книги «Алмазные залежи». Гений — это энтузиазм. Достойных результатов добивается тот, кто преследует свою цель, как охотничья собака добычу, напрягая каждую часть души и тела. У. С. Холман, бывший менеджер по продажам в фирме National Cash Register Company. Каждое великое и решающее свершение в аналах истории — это торжество энтузиазма. Р. У. Эмерсон. Энтузиазм удваивает силы мысли и действия. Он помогает своему обладателю победить в любой ситуации. Тот, кто наделен энтузиазмом, всегда оказывает гипнотическое влияние на всех, с кем контактирует. Энтузиазм означает деньги у вас в карманах, а также здоровый румянец на лице. Аддингтон Брюс. 15. Как важно выражаться позитивно. Эта проблема встречается практически у всех начинающих ораторов. Они частенько портят свою речь выражениями «хорька», как это называл Теодор Рузвельт, такими как «мне кажется» или «я думаю» или «возможно, это правильно». Застенчивые, извиняющиеся интонации и фразы не привлекут слушателей и выставят того, кто их произносит, слабаком. 16. Выбирайте близкие вам темы. Говорите о том, что вам нравится. То, что вы любите и о чем вы говорите с душой, скорее всего, заинтересует и слушателей. Однако многие признавались мне, что у них нет конкретных интересов, и поэтому они не знают, о чем именно лучше говорить. Эй, люди! Если это правда, то вы живете как во сне. Вы живете лишь наполовину. Возьмите выпуск любого хорошего современного журнала. USA Today, Time Magazine, National Geographic. Не пожалейте часик-другой на чтение сегодня же вечером, и вы выясните, что волнует человечество и за что оно борется. Изучайте современную прессу снова и снова, пока не нападете на тему, которая вас заинтересует. Если вы достаточно глубоко погрузитесь в какую бы то ни было тему, то обнаружите, что заинтересовались ей. Затем попробуйте поделиться новым интересом в разговоре с друзьями и в публичном выступлении. Возможно, вы увлечетесь этим настолько, что результат превзойдет ваши самые смелые ожидания. 17. Как говорить увлекательно? Один менеджер по продажам так учил подчиненных развивать энтузиазм и преданность делу. Попробуйте в одиночестве, без зрителей, продать самому себе нашу линейку товаров. Подумайте, чем она ценна. Сформулируйте это. Вы должны по-настоящему загореться. Перечисляйте положительные качества товара одно за другим. Осознайте и обдумайте каждое. Обдумайте, чем наш товар поможет предпринимателю, какие деньги ему принесет, какую сумму поможет сэкономить. Как хозяйка выметает паутину из углов, выметите из своего сознания любое чувство вины. Вы же не вводите клиента в заблуждение и не пытаетесь обманом всучить то, что ему не по карману. Вы помогаете ему повысить доходы. Вы оказываете ему такую же большую услугу, какую он оказывает вам. Повторяйте все это себе снова и снова. Проникнитесь этими мыслями, потому что это правда. У. С. Холман. Разговор на чистоту. Ораторы зачастую используют похожие приемы, чтобы с большим энтузиазмом относиться к теме, о которой они говорят. Один студент Нью-Йоркского филиала Американского института банковского дела решил выступить на тему бережливости. Но поначалу его выступления проваливались, потому что ему не хватало живости и убежденности. Тогда он прибегнул к тактике продаж и начал продавать самому себе идею, о которой собирался говорить, то есть всесторонне ее обдумывал и искал в ней все положительные стороны. Он вызубрил важные сведения и проникся ими до глубины души. Из архивов нью-йоркских судов по завещаниям он почерпнул следующие красноречивые сведения. Больше 85% людей умирают, не оставив после себя ничего, и лишь 3,3% оставляют больше 10 тысяч долларов наследства. Он обдумал тот вопиющий факт, что более 50% людей старше 65 лет в финансовом отношении зависят от детей, родственников или благотворительности. Он сказал себе, что не просит людей делать то, что им не по карману, но готовит их к тому, чтобы на старости лет у них был кусок хлеба с маслом и крыша над головой. Эти слова студент повторял себе до тех пор, пока всей душой не поверил в идею бережливости, настолько горячо, что его искренность передалась слушателям. Речи молодого человека стали звучать убедительно. Они произвели впечатление на официальных представителей банка, и студент получил хорошую работу с повышенной заработной платой. 18. Ежедневно упражняйтесь в ораторском искусстве. После того, как у вас накопится некоторый опыт выступления перед большой аудиторией, вы обнаружите, что больше всего на свете людям нужен лидер. Тот, кто выскажет все, что они чувствовали и во что верили, но не решались высказать сами. Прогуляйтесь вечерком в одиночестве и сформулируйте небольшую речь на тему, которую вам давно хочется обсудить, чтобы облегчить душу. Возможно, это будет речь о том, как вы надеетесь на повышение по работе, на продвижение в клубе или ложе. Ваша тренировочная речь должна быть короткой и прямолинейной, лаконичной и доходчивой, а главное — позитивной. Прорепетируйте эту речь наедине с собой несколько раз в течение одного вечера. Представьте, что произносите ее перед теми, кто должен быть вашей аудиторией. На следующий день, когда вы встретите кого-то из ваших предполагаемых слушателей, переключите разговор на нужную вам тему и обратитесь к ним с отрепетированной речью. Постарайтесь поговорить с большим количеством людей, но по отдельности. Ваш интерес к теме неизбежно прикует к вам внимание. Если раньше у вас не было привычки произносить такие речи, то окружающие начнут задаваться вопросом, что это на Джорджа нашло. Если вы произнесете отрепетированную речь перед представителями интересующей вас организации, то обязательно привлечете к себе внимание. Вас заметят. И чем больше речей перед публикой вы произнесете, тем больше вероятность, что вас как оратора примут в комитет или выберут на руководящую должность. 19. Построение речи. Подготавливая речь, сформулируйте четкую цель и составьте представление о том, чего вы хотите. Сообщить слушателям информацию, развлечь, убедить, побудить к действию, и с учетом этого выбирайте и компонуйте материал. Старайтесь подбирать верные слова, которые передадут вашу мысль и приведут к цели. Обязательно проверяйте точные значения слов и их произношение, если сомневаетесь. Овладейте материалом. Отрепетируйте речь, чтобы она прозвучала уверенно. 20. Власть голоса. Среднего человека, который пытается выступить на публике, не слышно за 20 шагов. Джордж Викершем, отставной генерал Вооруженных сил США. Как правило, начинающий оратор говорит обычным голосом, в тоне обычного разговора. Если он пытается использовать силу и напор для убеждения собеседников, то ему кажется, что он кричит, и он боится, что слушатели будут над ним смеяться. Обычный разговорный тон и тембр — именно то, что нужно оратору, но их необходимо укрупнить. Ораторский тон голоса соотносится с обычным разговорным примерно так же, как мелкий шрифт в газете соотносится с заголовком. Все то же самое, но крупнее. Мелкого шрифта в статьях достаточно, когда вы держите газетный лист близко к глазам. Однако со значительного расстояния вы не разберете ничего, кроме крупных заголовков. Шрифт заголовков такой же, как шрифт в колонках, только он крупнее. Точно так же и обычный разговорный голос нужно укрупнить, когда вы обращаетесь с речью к слушателям. Для ораторского выступления недостаточно просто повысить голос и говорить громче. В вашей речи должно присутствовать нечто большее, чем просто сила голоса. Жизненная сила, напор, искренность и убежденность. Эти качества завладевают вниманием слушателей и убеждают их. 21. Энтузиазм и сила. Когда вы до глубины души проникаетесь темой речи, то забываете о своих страхах, обретаете уверенность в себе, и ваш энтузиазм увлекает слушателей. Если вы говорите искренне и от всего сердца, то слушатели проникаются вашей убежденностью. Позитивный человек излучает силу и энтузиазм. Если вы застенчивы и склонны держаться виновато, то постарайтесь говорить с напором, как человек, по жилам которого бурно бежит кровь, и вы увидите, как мир повернется к вам лицом. 22. Воля к победе. Вы в силах прямо сейчас сбросить напряжение, дать себе волю и заговорить от души искренним убедительным тоном, который произведет впечатление на большую аудиторию. У вас обязательно получится, но только при условии, что вы призовете всю волю к победе и будете владеть собой. Никто не сделает из вас оратора, кроме вас самих. Мы, наставники, как врачи, можем лишь выписать лекарство, но никто во всем мире не сможет принять его за вас. Это только ваша задача. Апостол Павел сказал, каждый человек должен добиться своего собственного спасения. Вам потребуется потрудиться ради своего собственного спасения как оратор. Чем скорее вы это поймете, призовете всю силу воли, заставите себя говорить храбро и уверенно, тем скорее вы воплотите свои амбиции в жизнь.